Мы с Анной встречались тайком, но что это были за встречи? Я вырывался к ней на час-другой, и когда мы были вместе, постоянно посматривал на часы. А на разных эмигрантских сборищах, выставках... На пати мы разговаривали как добрые знакомые, не более того. Я даже перестал ходить в церковь, потому что Наталья и в храме не сводила глаз с Анны. Я стал бояться за психику Натальи и просил Анну набраться терпения и подождать, пока мы с женой получим политическое убежище. Наталья найдет работу, жизнь войдет в спокойное русло, вот тогда и можно будет снова начать с нее разговор о разводе. Конечно, Анна тоже страдала и не всегда сдерживала свои эмоции. В общем, от скандалов жены я уходил к любовнице, а там меня ожидал другой скандал. 15 апреля я должен был ехать в Париж на выставку. Картины я отправил заранее с мюнхенским художником, ехавшим в Париж на машине. И вот тут мы с Анной решили, что нам выпадает редкий случай побыть вдвоем, не нарываясь на скандал. План придумала Анна, и мне он пришелся по душе. Я беру билет, на первой же остановке от Мюнхена схожу с поезда, а она меня встречает там на машине. Вот почему у меня оказался этот билет на поезд Мюнхен-Париж, подтверждающий мое алиби. Я сошел с поезда, пересел к Анне, и мы с нею поехали в обратную сторону в Альпы. Теперь это совершенно непонятная для меня история с отелем. Мы собирались остановиться в отеле, но мы не выбирали заранее, в каком именно и где. Потом увидели отель у Розы, он нам понравился, мы остановились и спросили комнату. Как могла Наталья узнать, где нас искать? Это для меня полная загадка. В котором часу вы остановились в отеле? Где-то около 12, я думаю. А когда появилась Наталья? К вечеру. За это время кто-то из вас мог ей позвонить и пригласить в отель? Ни я, ни Анна никому из отеля не звонили. Почему вы так уверены, что Анна тоже не звонила? Да потому что она все время была у меня на глазах. «Простите, но это невозможно. Мы все время были вместе, уверяю вас». «Нет, не все время. Это, повторю, совершенно невозможно. Есть места, куда и короли ходят без свиты». «Ах, да, конечно. Кроме того, я принимал душ, вы ведь понимаете?» «Не углубляйтесь, вы принимали душ, и за это время Анна могла позвонить по телефону. Кто из вас расплачивался за номер?» «Анна. Я в это время ждал ее возле машины». «Таким образом, выходит, что если она...» звонила по телефону, и плата за звонок была поставлена в счет, вы этого не видели. Интересно, сохранился ли у Анны Юриковой счет из отеля? Не знаю, навряд ли. Она ужасно небрежна с бумагами, если это не касается картин. Когда, вы говорите, в отеле появилась ваша жена? Я ее увидел вечером, часов в 7. До вечера мы с Анной не выходили из комнаты, а потом спустились в ресторан поужинать, и вот тут неожиданно появилась Наталья. Она подошла к нашему столику и заявила: «А вот и я, не ждали?» Она была довольно пьяна. В последнее время, несмотря на все мои уговоры и требования, она пила все чаще и больше. Я испугался, что она устроит скандал прямо в ресторане, и предложил выйти на улицу прогуляться. Но она сказала, что уже успела снять комнату и приглашает нас с Анной к себе в номер. «Нам надо поговорить», — заявила она. Анна отказалась, но Наталья стала громко настаивать. Я крепко взял Наталью за руку, честно говоря, мне даже пришлось слегка заломить ей руку, и вывел ее из зала. Я спросил, в каком она номере, и отвел ее наверх и велел ждать. Потом спустился за Анной, и мы вдвоем поднялись в номер к Наталье. Как вела себя Анна? Внешне совершенно спокойно, она умеет держать себя в руках, когда хочет. Что же было в номере? На столе у Натальи стояла уже почти пустая бутылка Асти Спуманты, и еще одна непочатая, это ее любимое вино. Наталья предложила нам выпить за благополучное путешествие. Мы с Анной не любители спиртного, но я видел, что если мы не присоединимся к Наталье, она будет пить одна. В пьяном виде Наталья ужасна. И чтобы не допустить какого-нибудь безобразия, я сказал, что мы тоже выпьем. Анна возражать не стала и молча села за стол. «Из какой посуды вы пили вино? Вы позвонили хозяйке и попросили бокалы?» «Подождите. Ах да, я сходил в наш номер и принес из ванной комнаты стаканы, такие пластмассовые стаканчики. Пока выходили, женщины оставались вдвоем?» «Да, они, судя по их виду, в мое отсутствие не разговаривали. Напряжение висело в воздухе, но держались обе спокойно. И что же было потом?» «Я разлил вино по стаканам, а Наталья произнесла тост. То, что она сказала, не стало для меня неожиданностью. Я ожидал что-то... что-нибудь подобного. Она пожелала нам с Анной счастья и заявила, что больше не хочет стоять у нас на дороге.